Интерлюдия первая. 3 июля 2010 года. Москва, Крокус-Сити-Холл. По вечерам в одном из самых больших концертных залов Европы всегда довольно шумно. Редко когда недавно открывшийся Крокус-Сити-Холл пустовал. Все вкусные даты забронированы исполнителями и организациями на многие месяцы вперед. Да и как иначе? Россия сейчас активно развивается, наращивая период упадка 90-х. Нефть, газ, ресурсы — все идет за бугор да такими масштабами, что порой удивляешься, как еще все не распродали. Но, видать, добра столько, что даже нувориши не справляются с таким количеством. Оно и к лучшему. Впрочем, речь сейчас не об этом. Нас больше интересует одно, казалось бы, неприметное местечко в Крокусе. На четвертом этаже небольшой ресторанчик с европейской кухней и самым настоящим итальянцем-шеф-поваром. Название его нам ничего не даст, да и не особо его афишируют. Мастодонты бизнеса облюбовали его для невзрачных встреч, не требующих широкой огласки. Закрытый кабинет, один из десятка имеющихся в нем, уютный с приглушенным светом, вмещает не больше 10 человек. Если постараться, то и полтора десятка войдет, но придется потесниться. Сейчас же здесь сидело всего трое. «Нестор Петрович, ваши ребята в этом году сделали все как нужно. Благодаря этому у нас фонд вырос на 117%. «Полноте, Василий Михайлович. У нас общая команда единомышленников. Все вносим лепту». «И все же благие намерения и чуточку мотивации позволяют притворять в жизнь самые удивительные мечты». Казалось бы, эта беседа между двумя седовласыми и умудренными жизнью старцами, попивающими эксклюзивный коньяк в «Крустале». На деле же оказалось, что собеседникам не больше 40, да даже и меньше. Молодцеватые, в костюмах от «Бриони», они напоминали пресловутых «Дэнди», что эталонно служат интересам лондонского «Сити» последние полвека. «Футля, говорите нормально уже!» Третий собеседник, казалось, был инородным элементом в ресторане. Мало того, что его сшитый на заказ комплект марки «Адидас» совершенно не вписывался в дресс-код заведения, так и внешность больше подходила отъявленному хулигану, дожидавшемуся очередную жертву в темной подворотне. «Константин Иванович, ну что ж вы, голубчик!» — улыбнулся русоволосый с хитринкой в серых глазах. «Нестор, не строй из себя целку, давай по делу. Время и так поджимает». «Кость, ну дай ты нам насладиться этим праздником. Потерпи чуток. Не каждый день питерские на контакт выходят с подобным предложением», — безразлично заметил второй Дэнди. Смуглый, с черными, как вороново крыло, волосами и слегка заостренными чертами лица, он больше напоминал испанца, чем славянина. Хотя Василий Михайлович на 100% являлся истинным потомком богатырей Суворова. «Парни, дела наши и так неплохи. Кэш поднимаем, братву в узде держим. Так какого хрена еще в эти... как там?» Парень изобразил нечто ладонью, напоминающее полет в высокие сферы. Правда, столь криво, что оба его собеседника скривились. Улыбка тут же исчезла с лица Нестора. Теперь на мир глядел сосредоточенный жесткий делец, привыкший решать любые проблемы. «Ты, кажется, стал забывать, кто и как деньги зарабатывает». «Мои ребята свое дело знают, не гони бочку». «Кость, твои башковитые могут только ноги переломать, да и в горшок цветочный поссать. И ничего больше, так что нечего нас учить, где и с кем деньги делать». Атмосфера в кабинке стремительно накалилась. Взгляды, что бросали друг на друга оппоненты, ничего хорошего не предвещали. «Брейк! Разошлись по углам», — бросил смуглый. И пусть сказано было тихо, оба спорщика тут же угомонились. Видно, авторитет в этой троице у него более чем достаточный. «Когда мы начинали, то условились, что поделим зоны ответственности так, чтобы наши сильные стороны перекрывали слабые. Согласны?» Нестор с Константином угрюмно кивнули. «Вот», — указательный палец Василия уперся куда-то вверх. «Давайте и будем следовать этому правилу. Что же касается предложения, это наш следующий уровень, новые горизонты, так сказать, и отказываться от него нельзя. Люди в верхах не поймут. На этот спич бритоголовый Костя нахмурился. Его чуйка, спасавшая не единожды, четко указывала на мутную историю, в которой можно отхватить неслабых таких люлей. «Однако нам стоит подготовить пути отхода и запасные варианты на случай, если что-то пойдет не по плану. Пару лет у нас в любом случае будет железно. Правила кабанчика никто не отменял. Жирок набрать нам точно дадут. А там уже решат, чуток щетинки состричь или всего на мясо пустить». В этой тройке партнеров за планирование отвечал именно Василий. Благодаря своим мозгам он умудрялся выстраивать такие схемы, что их компания по интересам постоянно двигалась вверх. Даже кризис 2008-2009 годов не поколебал позиций. А это о многом говорит. «Перед тем, как придут девочки, резюмируем. Первое. В лиге укореняемся. Предложение питерских принимаем. Второе. Выходим на скаутов команд и пробуем найти достойных людей в ближнем зарубежье. Третье. Структуру управления во всех точках будем менять так, чтобы в случае чего прихлопнуть можно было отдельных исполнителей, а не всех разом». Смуглый внимательно глянул на каждого партнера, оценивая степень понимания. Оба предельно собраны, и мимо ушей его слова не пропустили. Василий кивнул. «Раз возражений нет, действуем, как наметили, а сейчас давайте веселиться. Мы это заслужили».